Глава третья. О переводчиках, тем более военных, широкой публике известно не так много. Причин этому достаточно, и закрытость контор, куда они попадали по распределению, и скромные звездочки на погонах, чаще всего, как у незаметных ротных. Хотя некоторые из этих ротных засветились в таких событиях мирового значения, как Тегеранская, Ялтинская или Потсдамская конференции. Прежде чем подняться до самых высоких штабов, большинство этих капитанов проходили через рейды по тылам противника и парламентерство под белым флагом. Выживали, мягко говоря, не все. Мало кто знает, что военные переводчики в процентном отношении среди всех армейских профессий получали боевые награды так же часто, как летчики. И так же часто погибали, причем совсем не только во время Великой Отечественной. Очень непросто складывались судьбы этих людей, зачастую знавших больше, чем их начальники, в том числе знавших много и о самих начальниках, а во многих знаниях, как известно, много и печали. Да и те, кому положено, всегда относились к переводчикам с трудно скрываемым подозрением, особенно в сталинские времена, да и потом тоже бывало. Но на место выбывших всегда приходили новые. У истоков Вея стояли уцелевшие после гражданской войны и чудом пережившие лютость 37-го года наследники золотопогонного прошлого русской армии генералы Алексей Игнатьев, автор знаменитейших мемуаров «50 лет в строю», и Николай Биязи. Оба они были дипломатами и учеными, что называется, милостью Божией. Первый считался одним из основоположников современной военной дипломатии. При его непосредственном участии были определены права и обязанности военных атташе, которых до того называли военными агентами. Так что слово «агент» изменило свой первоначальный смысл не без подачи Игнатьева. Что же касается Николая Николаевича Биязи, то он, итальянец по корням, был известен прежде всего как непревзойденный полиглот. 14 языков — это вам не кот чихнул, как любил приговаривать майор Шубинок. Сами же отцы-основатели в годы своего профессионального становления опирались на целую плеяду замечательных русских военных интеллектуалов, ныне почти забытых, таких как Николай Михайлович Пржевальский, кто о нем знает больше, чем про его лошадь, Андрей Евгеньевич Снесарев, один из родоначальников современной афганистики, Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич, брат будущего секретаря Совнаркома, курировал в пользу России мировое масонство. Все они были первыми генералами русской военной разведки. Понятное дело, курсанты ВИЯ во время учебы редко вспоминали основоположников и классиков. Но, как написал по схожему поводу еще старик Вергилий, «Выбирая богов, выбираешь судьбу». Многих манило в ВИЯ это странное ощущение элитарности, избранности, витавшее в его стенах. И совсем не случайно так вышло, что учились в институте очень известные в будущем люди, можно сказать, культовые персонажи, такие как писатель Аркадий Стругацкий, композитор и сценарист Андрей Шпай, артист Владимир Этуш, а таких, как журналист Всеволод Овчинников и еще с десяток не менее известных академиков и политиков, правда, не всегда подчеркивающих свое военно-переводческое первородство, и говорить не приходится. ВИЯ в лучшие его времена изучалось до 40 иностранных языков, больше, чем в любом вузе страны, а может быть и мира. Знание этих языков находило самое что ни на есть прикладное и весьма оперативное применение в локальных войнах, о которых соотечественники лишь догадывались по очень скупым и не очень правдивым сообщениям в советских газетах. По двум языкам, с учетом географии тогдашних горячих точек, арабскому и португальскому, потом добавился и персидский, равных выпускникам ВИЯ не было, да и быть не могло. По крайней мере, в прикладном смысле. Ведь после третьего, а порой и второго курса, чуть ли не строем курсантов отправляли на боевые стажировки к нашим советникам в воюющих армиях, подчас весьма экзотических. В тот год, когда Глинский поступил в ВИЯ, произошел трагикомический случай. Курсанта-старшекурсника в центре Москвы задержал комендантский патруль. Начальник патруля узрел на курсантском кителе орденские планки с красной звездой, медалью за боевые заслуги и еще двумя-тремя, какими-то совсем непонятными, с саблями и полумесяцами. Бдительный офицер усомнился, так сказать, в легальности всей этой красоты. Ведь у абсолютного большинства обычных офицеров боевых наград не было вообще. А тут столько всего, да еще у какого-то курсанта. Недоразумение, конечно, быстро разрулилось, причем мирно для обеих сторон. Офицер московской комендатуры, может быть, и не понял, как быстро его могли выслать из Москвы, окажись задержанный курсант внуком маршала или сыном члена ЦК. А ведь таких детей в первую очередь направляли на боевые стажировки, в кавычках, и они привозили оттуда награды. Этим боевым флером, надо сказать, пользовались и другие вияковцы. Борис запомнил оправдание билетера перед администратором дефицитной тогда Таганки. «Да я только двоих пустила! Булата Шаловича, Акуджаву, Любимов разрешил, и вот этого курсантика из ВИИ-я. Хотя, надо признать, далеко не все ВИИ-яковцы унаследовали у своих знаменитых родственников только лучшие качества. Например, учился в институте сын известного из истории Великой Отечественной войны летчика-инвалида, и был этот курсант горьким-горьким пьяницей, настолько горьким, что адъютанты папы иногда просто выносили его к институту на руках, аккуратно переваливали через забор, и далее до родной казармы тот добирался уже ползком. Бывало, что за этим героическим перемещением наблюдал экстренно вызванный помощник дежурного по институту. Но таких кадров было все-таки немного. Сознание будущих военных переводчиков формировалось в первую очередь не уставами и шагистикой, а учебным процессом. И учиться было у кого. Многие преподаватели прививали курсантам интерес к профессии не только глубиной и широтой своих познаний, но и примером собственной судьбы. Чего стоил один только главный военный франкофон страны, профессор Рюрик Константинович Мингер-Белоручев, кстати, летчик-фронтовик, к тому же сын основоположника отечественной виолончельной школы. Он был непревзойденным методистом работы в ЛУРе, лаборатории устной речи, в то время лучшей в стране. В этой лаборатории курсанты получали навыки синхронного перевода на примере типичных для будущей работы жанровых сцен. Происходило это так. Из наушников лилась живая речь носителя языка, но не в дистиллированном дикторском варианте, а с характерными помехами от гула самолета и треска полевых телефонов сквозь выстрелы до плача детей, шума ссоры или перезвона бокалов с тостами. Кстати говоря, однажды и самому профессору выпал случай убедиться в качестве налаженной им подготовки. А дело было так. Выехал он однажды во Францию переводчиком самого Хрущева. Деголь, кстати, ценил доктора Рюрика как синхрониста даже больше, чем своего друга и начальника разведки Франции Константина Мельника, внука доктора Боткина, расстрелянного вместе с царской семьей. И вот тогда-то, без задней мысли и уж точно без какого-то задания, ну, так, по крайней мере, запомнилось, зашел Рюрик Константинович в магазин сувениров, располагавшийся впритык к президентскому центру связи, то есть стратегическому объекту. К нему тут же выпорхнул хозяин магазина, классический угодливый французик с непривычным тогда для советских людей именным Бенджиком, Жан-Клод какой-то там. «Qu'est-ce que vous voulez, месье?» — «Что, месье, угодно?» — взглянул этот Жан-Клод в лицо профессора и как-то слегка побледнел, тут же в подсобку заторопился, мол, очень важный телефонный звонок, вы только не уходите, к вам сейчас подойдут, то да сё. И вся эта трескотня с характерным парижским выговором, просто идеальным, просто как у потомственных парижан. Как? Потому что в этом Жан-Клоде узнал Миньяр, одного своего курсанта, выпустившегося лет 8 назад. Страшного раздолбая, кстати. И таких, как Миньяр, было немало. В институте преподавали настоящие энциклопедисты и практики в одном лице. Владимир Иванович Шванев, отметившийся во всех арабских странах и свободно цитировавший Коран с любого места. Лев Сергеевич Поваренных не только по знанию языка, но и манерам, похожий на английского лорда, пуштунолог с мировым именем Георгий Федорович Гирс, кстати, внук министра иностранных дел Российской империи, давшего имя пограничному размежеванию на Памире, той самой знаменитой линии Гирса. Поэтому важной особенностью вияковского образования являлась широкая междисциплинарная страноведческая и особенно филологическая эрудиция выпускников. Прежде всего, литературный русский язык. Такой, как у ведущего англоязычного переводчика генеральных секретарей ЦК КПСС 60-80-х годов Виктора Михайловича Суходрева, выпускника ВИИ-я 1956 года, иногда выступавшего перед своими молодыми коллегами, благо его сын тогда в этих же стенах учился. Отношение же курсантов к неязыковым дисциплинам зависело прежде всего от личности преподавателя. С общественниками не спорили, но и особо не увлекались ни диаматом, ни истматом. Забавно, но в военном институте наименьшей симпатии пользовалась кафедра оперативно-тактической или позднее военной подготовки, как будто на остальных учили не военному делу. Эту кафедру курсанты из поколения в поколение называли «дубовой рощей», а особо рьяным ее преподавателям регулярно приходили характерные конверты без обратного адреса и имени отправителя, но с лаконичным дубовым листком внутри. Впрочем, и там личности встречались интересные. Хотя бы тот же полковник Жаров, брат знаменитого артиста. Его любили, причем вовсе не из-за брата, а за гусарский лоск, фронтовую умудренность и непередаваемое чувство юмора. «Англичане?» — спрашивал бывало полковник, будучи дежурным по институту, когда он провожал в увольнение курсантов, ставших папами, их кое-когда в будни отпускали. «Как по-английски будет... Теща на воскресенье заберет ребятенка? Yes!» Вот в такой вот не самой обычной для военного заведения атмосфере и началась учеба курсанта Глинского. К языковым занятиям приступили сразу после возвращения с КМБ. Вскоре состоялось торжественное принятие военной присяги. Тогда Борю отпустили в его первое увольнение. До полуночи отпускали, кстати, только москвичей, но Борис... уговорил начальника курса отпустить с ним до нулей и курсанта Соболенко, своего верного оруженосца. Собственно говоря, последним аргументом стала просьба отца, пришедшего вместе с мамой на присягу в парадной форме. Майор не мог отказать генералу, хотя было видно, что начальник курса переступил, как говорится, через себя. А вот младший сержант Новоселов, командир их отделения, остался при казарме. Ему, свердловчанину, в Москве идти было особенно некуда. Правда, он и присягу вместе с ребятами не принимал, поскольку принял ее еще солдатом в войсках. После праздничного ужина, лишь капелька шампанского для первокурсников, отец лично отвез их с Соболенко к институту. Следующего увала Борису пришлось ждать долго. Примечание — увал, то есть увольнение. Конец примечания. И потянулись учебные будни. Надо сказать, они не были окрашены чем-то романтическим. Поначалу шла простая сермяжная зубрежка, доходившая до так называемого «жопничества», от словосочетания «брать жопой», то есть сверхусидчивостью. Жопничество переходило иногда почти в маразм, когда после отбоя и выключения света в казарме или комнате многие курсанты плавно перемещались зубрить в круглосуточно освещенный туалет. Примечание. Ленинская комната — место для самоподготовки перед отбоем. Конец примечания. Ходили туда и Борис, и младший сержант Новоселов, становившийся в ночное время совсем ручным, и даже старшина курса. А что было делать? Не выучишь дозу на завтра, пойдет цепная реакция неуспеваемости, а там недалеко и до отчисления. Жопничали в основном восточники. Западные языки считались легкими, недоступными лишь дебилам, поэтому западники, особенно выпускники языковых школ, в отличие от восточников, могли беззаботно давить на массу от отбоя до подъема. Но как бы ни тяжелы были первые месяцы учебы, без специфического юмора, конечно же, не обходилось. Любой арабист прошел через легкий шок от обилия в языке слов, звучащих для русского уха не совсем, скажем так, прилично. Например, «я беляди». Черти что, подумать можно. А это всего лишь патетическое обращение к родине, о, страна моя. А если сказать по-арабски «о, страна наша Япония», получится еще задорнее. «Я белядуна, я бания». И молодые раздолбаи особенно нажимали на «ния», чтобы совсем ядрено звучало. Ну, а китайскую фразу «лиса тоже не может ответить воробью» «хуль-ебухуй, хуй-да-хуйняо» весь курс выучил одновременно с самими китаистами. А на следующий год порадовал в кавычках и английский, в котором Боря мгновенно почерпнул много нового. Попробуйте-ка быстро, с не очень английским, а скорее русским выговором произнести «Шо пиздишь?» Безобидную, в общем-то, реплику о шницеле. Получится нечто напоминающее невежливый вариант вопроса «Зачем врешь?» Или скажите по-английски «возле какой-то птицы». Получится примерно так «не ебет». Ничего не напоминает? А вот младшекурсников это очень развлекало. Настолько, что такого рода хохмочки входили органично в курсовой сленг. Если хотел, скажем, кто-то четко выразить свою позицию относительно докапываний младшего сержанта Новоселова, то так сразу и говорил «возле птицы». И все сразу все понимали, возле какой именно птицы и куда она полетит. Впрочем, такого рода хохмочками наедались довольно быстро, а часто на них уже просто сил не оставалось. Правда, Борису, в отличие от доброй половины однокурсников, почти не приходилось встречать забрезживший рассвет в сортире, но он все равно поначалу безумно уставал и совершенно не высыпался, а потом вдруг организм словно переключился, перенастроился, причем это случилось как-то резко за неделю. И, кстати, ни у одного Глинского. Курсанты втягивались, кто раньше, кто позже. Борис втянулся практически раньше всех. По арабскому языку он быстро вышел на твердую четверку, а к пятерке, честно говоря, не очень и стремился. Преподаватели качали головами и вспоминали резюме на его сочинение «Грамотный, но оригинальничает». Но Борис в данном случае совсем даже не оригинальничал. Все было банально. За пятерку надо было очень попотеть, а тогда бы не осталось у него времени на периодические избегания в самоволке. Сбежать-то было не очень сложно, не с зоны же, а вот чтобы тебя не зажопили, то есть не взяли за задницу, тут много хитростей было придумано. Дело в том, что успех самохода обеспечивался, во-первых, тем, чтобы беглеца не искало начальство, во-вторых, надежностью увольнительной записки на случай встречи с патрулем, гражданскую-то одежду носить запрещали, с увольнительными разобрались быстро. Мыли под краном уже использованную записку, предусмотрительно заполненную чуть разбавленными черными чернилами, они, в отличие от лиловой печати, хорошо смываются, ну а потом вписывали нужное. Сложнее было отмазаться от начальника курса. Самая распространенная отмазка состояла в том, чтобы товарищи по оружию сказали, например, что курсант такой-то находится в лаборатории устной речи, а там-то особо никого никогда не искали. Так что в аудиториях самоподготовки надписи мелом на досках про якобы занимающихся в Луре практически не стирались. И фамилия Глинский мелькала там чаще других. Надпись эта накладывала на оставшихся в аудитории особые обязательства, ибо означало такого-то не искать и в случае чего прикрыть любой ценой. Но и тот, кого не искать, не имел права подвести прикрывавших его. Такая вот своеобразная школа верности. И, кстати, с самоволками и самовольщиками, несмотря на то, что институтское начальство официально жестко преследовало за эти вопиющие нарушения воинской дисциплины, как-то так образовывалась любопытная тенденция. Тех курсантов, кто никуда не сбегал и послушно занимался в аудитории, частенько отправляли на разные не очень приятные работы, типа уборки снега зимой на закрепленной за курсом территории. Не очень любили веяковские начальники слишком смирненьких, хотя официально, разумеется, это никак не декларировалось, а Глинский уже через год учебы освоился и оборзел настолько, что стал просто асом самохода. У него явно прорезался настоящий талант сбегать и не попадаться. Одногруппники считали, что Борис сбегает на полуофициальные выступления только-только начавших расцветать ВИА, вокально-инструментальные ансамбли, для тех, кто забыл, или на концерты потихоньку потянувшихся в СССР иностранных звезд, или что Глинский сам на гитаре лобает в какой-то чуть ли не ресторанной группе. И это все было, конечно, хотя и без ресторана, но гораздо реже, чем казалось сокурсникам. Чаще всего Боря сбегал просто домой. И совсем не только из-за маминых рукотворных пельменей и пирожков, хотя из-за них, конечно, тоже. Глинскому просто очень нравилось заниматься учебой дома. Отдельно, не вместе со всеми в аудитории самоподготовки. Это ж такой кайф! Зубришь породы глаголов, а заодно чаек прихлебываешь и маминой ватрушкой заедаешь. Примечание. Порода глаголов, характерные для арабского языка словообразования от общего корня. Конец примечания. Глинский-старший об этих самоходах, конечно же, не знал. А Надежда Михайловна делала вид, что верит сказкам сына про «сегодня опять отпустили». К тому же Глинские жили не очень далеко от института, на парке культуры. После тревожного звонка от сокурсников можно было уже минут через 40-45 спокойно оказаться на территории института, и в ответ на строгий вопрос «Где вы шляетесь, товарищ курсант?» невинно хлопать глазами «Как где? В Луре?» А потом я еще в столовую забегал, я там конспект на обеде забыл. Еле нашел, товарищ майор. Этот индивидуализм Глинского, дистанция, которую он держал почти со всеми однокурсниками, воспринималась ими нормально. Не как снобизм, а как особенность характера. А Борису эта дистанция обеспечивала дополнительную степень личной свободы, в том числе и в моральных предпочтениях. Кроме того, Глинский, наверное, быстрее других осознал, что переводчик — это штучный товар. а не продукт коллективного обезличенного родения, как уборка снега. Кроме того, Глинский старался приходить из самоходов не с пустыми руками. Мать всегда давала ему с собой что-нибудь вкусненькое, и этими харчами он всегда подкармливал однокурсников. Ох, как много домашние харчи значат для укрепления внутриказарменного реноме на младших курсах, знающие люди подтвердят. Нормальный курсант, особенно до третьего курса, всегда хочет есть, спать и вот еще бабубы. Непроизвольная полюция выстреливала порой на полметра, хотя в ту пору большинство первокурсников были вполне невинными мальчиками, говорившими гораздо больше о женщинах, чем с ними родимыми. И еще пару слов о самоходном таланте Глинского. Это именно он придумал отпугивать патруль ношением объемного бандажа воротника. Начальник патруля, завидев курсанта в таком инвалидном ошейнике, уже как-то стеснялся, что ли, потребовать увольнительную записку. Парню и так-то не повезло, шею сломал. Теперь, наверное, комиссует. Этот бандаж-воротник Боря, естественно, экспроприировал у матери. Он был ФРГшного производства и внушал глубокое почтение. Естественно, ошейник пошел на курсе по рукам, без дела не пролеживал, и вскоре неформально был признан общевияковским ноу-хау. А в нечастые легальные увольнения Глинский иногда брал с собой домой Виталика Соболенко. Он все так же бегал за Борисом Хвостиком. Глинский не сумел с ним по-настоящему сдружиться, просто жалел и, что называется, подкармливал. Зато Виталика очень полюбила Надежда Михайловна. Ей очень нравились его услужливость и предупредительность, и картошку-то он почистит, и посуду-то помоет, и сто раз спасибо скажет, и чего в тарелку не положи, все нахваливать будет. Золото, а не мальчишка. Правда, глазки почти всегда печальные. Ну да, мама-то далеко осталась. От этого маминого умиления Боря как-то раз даже ощутил что-то вроде укола сыновней ревности. Но Соболенко таскать с собой все равно не перестал, хотя многие этого как раз откровенно не понимали. Взять хотя бы того же Новоселова, не взлюбившего Соболенко еще с КМБ. Гораздо спокойнее сокурсники воспринимали то, что Борис не качал права с начальством и не участвовал в кампаниях неповиновения, вроде массовой стрижки наголо или заговора для направления курсовому офицеру, кличка Плюшевой, по домашнему адресу, все того же конверта с дубовым листком. Ребята как-то инстинктивно понимали, что Глинский не трус и не лизоблюд, просто такой по жизни. Но парень хороший свой. И еще все видели, что Борис не искал дружбы с высокородными мазниками, как многие. А ведь во многом именно эти мазники задавали внешние стандарты вияковской исключительности и были своеобразными законодателями институтской моды. Кроме того, дружба с ними нередко гарантировала благополучие не только в период учебы, но и после выпуска. Тем более, что такого рода «зрелость» в кавычках у многих обнаруживалась почти сразу после поступления. Борис же отзывался о супермазниках достаточно иронично, это его присказка. «Мы просто короли поп-музыки, forever», стало на курсе крылатым выражением. Ну и, пожалуй, стоит упомянуть еще и о том, что, кроме всего прочего, Борис удивлял однокурсников быстро замеченными техническими способностями. Он мог легко и быстро отремонтировать часы в случае несложной поломки, мог открыть заевший замок на кейсе. А на втором уже курсе отремонтировал однажды в Луре вышедшую из строя аппаратуру. Дело в том, что занятия по радиообмену в авиации, бортпереводу, пользовались среди курсантов дополнительным интересом, ведь это первый шаг к вылету за границу. Некоторые курсанты, удивляясь тому, что этот технарь делает в языковом вузе, пытались даже прилепить ему кличку Кулибин, но она не прижилась. Потом Глинского стали называть «Мухандис», примечание, араб-инженер, конец примечания. А потом уже без филологического выпендрежа, просто по-русски Боря-инженер. Вообще, в институте клички давали легко и почти всем. Часто они были удачными, остроумными и хорошо передавали сущность носителя, его оригинальность в чем-то. Иногда эти клички приклеивались на всю жизнь. Младшего сержанта Новоселова, например, за приверженность к порядку и дисциплине, тут же окрестили иронично для военного вуза военпредом. Он, будучи от природы неглупым, сначала злился, но потом ждал, когда завершится жизненный этап. Кличка, как известно, не галифе, просто так на иной фасон не заменишь. А еще на курсе Бориса учился Вивальди, субтильный паренек, заработавший прозвище, естественно, за то, что окончил музыкальное училище по классу скрипки. В том же училище и у того же преподавателя, что и Башмет, кстати. Примечание: Башмет — российский скрипач-маэстро. Конец примечания. Однокрупник и тезка Бориса, курсант Балан, получил кличку Борух за характерную форму носа и спортивный амплуа. Он вместе с многочисленными словарями всегда таскал с собой шахматную доску и постоянно разыгрывал сам с собой какие-то этюды, которые брал из всех мыслимых и немыслимых журналов, в том числе довоенных, иностранных и даже эмигрантских. А еще араб Борух — это запоминающийся народный оксюморон, вроде негра-подпольщика по фамилии Рабинович на заводе Мессершмитта в начале 40-х годов Германии. Кстати, по поводу настоящей пятой графы, то есть национальности, ситуация в ИИА складывалась парадоксально. Среди преподавателей, особенно старшего возраста, евреи встречались, а в военных и послевоенных наборах они составляли чуть ли не треть. Тогда, кстати, и учились и Этуш, и Стругацкий. Но потом курсантов с иудейскими корнями практически не было. Ну, разве что Веня Зауэрман, сын сослуживца Леонида Ильича по Малой Земле, главного тыловика 18-й армии. Веня потом еще и военно-дипломатическую академию закончил, говорят, вообще единственный ее еврей-выпускник. Правда, один национальный нюанс все же был. В институте традиционно много преподавало и училось армян. Считалось, что они чуть ли не генетически предрасположены к переимчивости. Так вот, этот Борух оказался очень серьезным шахматистом. Тиграну Петросяну с казарменного телефона-автомата домой звонил, с воодушевлением рассказывал о только ему постижимой находке и с первого же курса стал второй доской института. Первую ему все же не уступил доцент китайской кафедры Борис Григорьевич Мудров. Его задолго до Бориса Гребенщикова за глаза называли БГ. Про него говорили: на всякого Мудрова довольно простоты, сам-то он был далеко не прост. Это на его занятиях старшекурсники в качестве интеллектуальной разминки могли, скажем, обсуждать на китайском языке, из чего состоит привидение. И приходили к выводу, что состоит оно из, собственно, привидения и простыни, которую не стоит бояться. А простыней китаисты называли замену иероглифа «китайская» на иероглиф «некая» в словосочетании «китайское государство» на идеологически невыверенные ксерокопии газетного текста. Оно в оригинале очень уж по-доброму характеризовало враждебно-маоистский Китай. И все это ведь происходило в условиях идеологического абсолютизма. Времена на дворе, конечно, были уже не сталинские, но все же. Этот Мудров, кстати, чуть ли не в одиночку составил сверхценный до сих пор словарь. Его потом даже сам Дэн Сяопин с уважением показывал Горбачеву, как пример взаимного интереса даже не в лучшие для обеих стран времена. Что же касается любимца Мудрова араба Боруха, то он, кстати, в институте прославился не столько шахматами, сколько различными издевательски-афористичными объяснительными по разным поводам. Некоторые отрывки были признаны просто шедеврами и вошли в анналы ВИИА. Например, такой вот загибон. «Отказ от повторного за неполную декаду исполнения обязанностей овощереза прошу расценивать не в уставном контексте, а в смысле непотакания произволу со стороны младшего сержанта Новоселова И.В. Кстати, о младшем сержанте Новоселове. Несмотря на полученную кличку военпред, никаким держимордой он не был. Более того, на самоходы Глинского военпред смотрел, в общем-то, сквозь пальцы. Тем более, что поесть домашнего он любил, так же, как и вся остальная курсантская арава. Будучи старше Бориса всего на год с небольшим, он, может быть, даже казался бы и младше, если бы не сержантские лычки и слишком серьезный взгляд серых с прищуром глаз. И еще у него было слишком развито чувство социальной справедливости, исходя из которого при назначении языковой группы в наряд по кухне Глинскому слишком часто доставались обязанности котломоя. А быть котломоем в курсантской столовой — это, знаете ли, это мало кто поймет из непробовавших. Это выше высшего предела. Трижды в сутки оттирать быстро густеющий в котлах жир толщиной с полпальца — это уже фонтан, хотя еще не Самсон. Самсон начинался потом, когда счастливчика еще сутки после наряда преследовал тошнотворный запах, который словно в кожу въедался через подменку. Подменкой называли ветхое бэушное обмундирование, в котором курсанты напоминали штрафников. От этого запаха не то что есть, смотреть в сторону столовой не хотелось. Зато, сменившись с наряда по кухне, бывало и к часу ночи, ребята засыпали раньше, чем добирались до койки. И даже запах не мешал. Изубрить заданное на следующий день уже просто сил не оставалось. А ведь никто из преподавателей не принимал никаких оправданий за невыполненные задания, мол, был в наряде или в карауле. Преподаватели так себя вели не из садизма, многие из них были в свое время такими же курсантами, а чтобы привить молодым железный принцип, задание должно быть выполнено всегда и любой ценой. Был в карауле, а все равно выполнил, ты даже не молодец. Это просто нормально. Меньше жалей себя, парень, и у тебя все получится. В декабре, что самое обидное, в день празднования 60-летнего юбилея отца, Борис, ты в наряд-то попал из-за чрезвычайной необходимости, произошел с Глинским один неприятный случай как раз во время наряда по кухне. Его языковая группа принимала наряд от третьекурсников. Так вот, котломой предшественник, котлам, которые должны были быть отдраены к сдаче наряда, даже не притронулся. Решил, наверное, что сменщик салага испугается и сглотнет. Борис не сглотнул. Запахло серьезной дракой, и дежурный по столовой, испугавшись последствий, вызвал дежурного по институту. Тут, мол, закладку на ужин пора делать, а котлы с обеда не чищены. Вместо дежурного прибыл посыльный в щегольских хромовых сапогах, тот самый перс Витя Луговой. Кстати, едва ли не во второй раз после Борисова поступления они и встретились. Мгновенно оценив обстановку, Луговой по праву старшего тут же остудил закипевшие страсти. «Ты, молодой, руками-то не маши. Ветер нагоняешь, а не май месяц. А ты, Самарин, не борзей. А то следующий караул у меня до утра не сдашь. И не надо на меня щелчками дергать. Лишнего на тебя никто не грузит». И третьекурсник Самарин долго оттирал котлы, зло посапывая, пока Глинский и Луговой обменивались светскими новостями. Вот к Луговому Бориса тянуло, несмотря на разницу в возрасте и уже в статусе, но Вите было уже не до детства, у него совсем другая взрослая жизнь начиналась. Он уже жениться собрался, о чем и успел поведать Борису. Уходя из столовой, Самарин тихо, но очень зло бросил Глинскому на прощание: «С тобой, с салагом, мы еще встретимся». Борис ничего не ответил, только издевательски присвистнул вслед третьекурснику. Конечно, он не мог знать, что они действительно столкнутся через годы, да так, что оба никогда не забудут, ибо как забыть резкий излом судьбы? Не знал тогда Глинский, что его жизнь тесно переплетется с жизнью этого Самарина. И если бы кто-то сказал что-то подобное тогда в столовке, Борис бы просто рассмеялся. У судьбы порой странное чувство юмора. Впрочем, в институте они больше не пересекались, если не считать пары случаев в карауле, когда Самарин делал вид, что между ними ничего не было и что он вообще не знает Бориса.